А что у меня вообще есть? Что у меня есть такого, о чем бы я мог сказать, как о моем, только моем, чего у меня не отнять? И что это такое вообще? Мое жилье? То есть некое жизненное пространство, ограниченное стенами и окнами? Да, оно мое. Это мое жилье, и у меня есть соответствующие документы, которые зарегистрированы и выданы мне теми органами и организациями, которые как раз и занимаются оформлением и регистрацией жилья и документов. Да, оно мое, и юридически это зафиксировано. И в этом моем жизненном пространстве все так, как я, в общем-то, хотел. Но как об этом говорить всерьез, как о чем-то неотъемлемо моем? Сейчас мое, а раньше в этих стенах жили другие люди, потом я это купил, а раньше там... Ну, жили другие люди, и все было по-другому. Потом кто-нибудь здесь будет жить вместо меня, если я продам. Мои деньги, деньги, которые я заработал, они тоже неотъемлемо мои. Ну, те деньги, что у меня есть. Конечно, они мои, а чьи же еще? Но сколько бы у меня их ни было, это же все равно такая странная вещь, которая так давно существует, придумана не мной и придумана даже не для меня, а чтобы как-то что-то регулировать, чтобы что-то как-то функционировало в стране, в государстве. А те деньги, что лежат у меня в кармане, или те, что есть у меня дома, и те, что я кому-то дал в долг, или какие-то другие, при том, что они мои, я их заработал, но мне все равно их кто-то дал. Все деньги мне кто-то дал. Дал, например, за мою работу. А их тоже, в свою очередь, кто-то кому-то дал. Да сколько бы их ни было у меня, я же не ощущаю их чем-то таким моим, на что можно было бы опереться, или тем, о чем можно было бы говорить, как о моем. Не вдаваясь в какие-то сложные объяснения, а порой и оправдания. Что у меня есть моего? Мой автомобиль? Он, разумеется, мой, и я даже его люблю. И как написано в журналах, автомобиль много говорит о его владельце. То есть мой автомобиль много говорит обо мне. Конечно, автомобилей великое множество. Из них есть те, которые я могу себе купить, а есть те, которые купить себе не могу. Но мало того, что эту столь важную вещь могут в любой момент угнать, или я сам могу ее разбить, это понятно. Даже если автомобиль полностью и аккуратно застрахован, он все равно является источником огромного количества беспокойств, забот, тревог. Например, в нем может начать что-то скрипеть или постукивать. Тогда надо ехать к тем людям, с которыми у меня есть шанс встретиться, ну, в общем, только по поводу автомобиля. И это общение мне, как правило, не нравится, совсем не нравится. Эти люди, правда, могут исправить скрип, стук или посторонний запах, но расслабиться уже сложно. Я буду прислушиваться, принюхиваться, и мне все время будет что-то казаться. И вот уже любимый автомобиль становится нелюбимым. И это только один из примеров беспокойства. А сколько всяких других возможностей для тревоги исходит от автомобиля? Так что мой автомобиль только на какое-то время совпадает со мной. Точнее, мы с ним совпадаем, и тогда он становится моим. А потом мы с ним расстаемся. И при этом всегда оформление каких-то документов, каких-то регистраций, что-то учет. Мои вещи, мои книги, мебель, посуда – это мое. Но когда я иду по улице в чужой стране, что у меня есть? Что мне надо? Что вот мое? Мой паспорт? Мой телефон? У моего телефона есть номер. Это мое. Записная книжка, где имена малознакомых и случайных людей соседствуют с теми именами людей, которые мне дороги. Я же знаю, сколько имен в моей книжке. Приблизительно столько же есть книжек, где записано мое имя. Мое имя. Что это? Набор звуков, которыми называюсь я? Это мое. Но такое же имя носили и носят многие-многие люди, много веков в разных странах. Моя фамилия? Но я как-то привык, что это фамилия моего отца, а отец, наверное, ощущал, что это фамилия моего деда, то есть его отца. Моя профессия? А что это такое? Я так много раз чувствовал бессмысленность этого занятия, а потом снова любил ее и чувствовал азарт, а потом ощущал, что в этой профессии я становлюсь некой функцией. Я сколько раз ею гордился и столько же раз ее стыдился. И еще я столько раз чувствовал, что не могу от нее освободиться, что привык. И эта привычка, обстоятельства, а порой и усталость не дадут мне возможности разобраться в том, что же такое моя профессия. Мои родные люди – это мои. Люди, без которых я не могу и не хочу, не мыслю своей жизни. Люди, которых я люблю, они у меня есть. Это мое. Боюсь, что это я у них есть. Во всяком случае, я хочу, чтобы это было так. Я хочу быть у них. Моя жизнь во всех смыслах, в смысле некого состояния, процесса и занятий, состоящего из дыхания, движения соков, температуры тела, употребления еды и жидкости, и в результате всякие желания, а потом мысли, а потом поступки. То есть вся эта вот текущая жизнь – это мое. Что-то я не могу так сразу и решительно ответить на этот вопрос не могу. Так раз и заявить, что она принадлежит мне. Вот что вот моя жизнь, она принадлежит лично мне. Потому что тут уже возникает вопрос, а кому это мне? И другой вопрос, а где я ее взял, эту жизнь? И много других вопросов из этого вопроса возникает. Но все то, что я сейчас перечислил, конечно, фактически у меня есть. Хотя чем больше всего этого у меня, тем больше тревоги, усталости, заботы и страха все это потерять. Чем больше у меня есть, тем я больше боюсь потерять все. Потерять деньги, телефон, записную книжку, дом, машину, профессию, имя. Ну, не в смысле имя, как звук, а некое доброе имя, которое я себе полагаю, что заработал. И ужас при мысли, что можно потерять родных людей. Что у меня есть такого, за что можно не бояться? Нет ничего. Так и подмывает сказать, что у меня нельзя отнять того, что со мной было. Есть то, что рассказывал мне дед. Это все мое и только мое. И этого у меня не отнять. Но что-то не хочется мне делать таких заявлений. Во-первых, это пафосно и излишне драматично звучит. Во-вторых, то, что со мной было, потихонечку подтачивает и отнимает у меня моя же память. А главное, как только я пытаюсь говорить о том, что со мной было, я тут же чувствую серьезные сомнения в том, что об этом можно говорить. Кому это надо? Кому нужны мои подробности? Мне? Да, наверное, только мне. Мои подробности нужны только мне. И от того, что я это понимаю, я не назову ни своего имени, ни имени моего деда, ни имени моего города, ни имени моей реки. Но я уже попытался говорить и узнал ужасную вещь. Как только что-то скажешь, тут же чувствуешь, как то, что ты не сказал, начинает давить на тебя. Все, что уже не смог сказать, то есть забыл или не захотел, давит все то, что пока не могу сказать. Из-за того, что еще не сформулировал, или не додумал, или боюсь сказать, это тоже давит, давит сильно. И получается, что лучшее из того, что удается сказать, говорится о том, что не произнесено. Что у меня есть? Ничего у меня нет. Но только так хочется научиться испытывать от этого не растерянность и тревогу, которую чувствую я, а легкость, которую, может быть, кто-то испытывал и не врал, что испытывает. Нет у меня ничего, и становится все меньше. Я говорил Сибири и сибиряках, мол, они такие и сякие, но я смог об этом говорить только потому, что я оттуда уехал, и поэтому смог сказать. Я уже не там, а как только я посмел рассуждать об особенностях сибирского характера, я тут же сам окончательно его лишился и перестал быть сибиряком. Для того, чтобы сказать то, что я сказал, я сам в себе искал эти особенности, называл их, и названные они переставали быть моими. Как незаметно и безвозвратно это произошло. Какой ужас. И хоть для меня всегда будет чудом, что можно жить там, где осенью солнышко, там, где за окном падают на землю большие яблоки, зимой можно ходить в легком пальто и вообще без шапки, а март – это все-таки весна. Для меня это никогда не станет просто обычным и нормальным. И никогда я не привыкну к этому. Это никогда не будет для меня незаметно. И где бы я ни находился, я обязательно зачем-то подумаю, ой, а ведь в Сибири-то сейчас, наверное, метет. Или когда увижу где-то цветущий куст сирени, скажу местному жителю, а в наших краях она зацветет только недельки через три. Но я уже не там. Не там, даже когда редко-редко приезжаю в родные места, я уже позволил себе рассуждать об этом. Вот так бы ненароком не начать рассуждать об особенностях русской души в целом. Ничего у меня нет. И только кажется, что теплый пепел высыпается между пальцев и летит, превращаясь в невесомую белую пыль. Посмотришь, а это даже не пепел. Не было ничего в руках. Руки сами по себе теплые и беспомощные. А что же мне нужно? Что? Все-таки нужна какая-то особенность. Что-то особенное, мое. Ну, мне надо. Хотя я отчетливо знаю, что чем хуже, захолустнее, безрадостнее город, тем чаще там спрашивают приезжего, ну как вам у нас? Вы попробуйте нашу капусту, у нас ее особенным образом солят. А вот хлеб, такого нигде вы не сыщете. Грибочки наши попробуйте, вода у нас очень чистая. И все-таки наша река. Мне иногда физически хочется ее видеть. Хочется видеть сильнее, чем любимое кино, которое я знаю наизусть. Но все равно хочу смотреть, хотя, как уже сказал, знаю и помню все детали этого фильма. Сильнее, чем важное стихотворение, которое я вообще выучил слово в слово. Почему-то вот такое стихотворение хочется иногда прочесть. Его глазами хочется видеть буквы. Таких рек, как наша, нет нигде. Наши сибирские реки быстрые, темные и длинные, с крутыми поворотами, островами, стремнинами. Таких больших нигде нет. И это я говорю не для красного словца, и не потому, что мне так кажется. Сибирские реки текут на север, все. И в этом их беге к холодному ледовитому океану есть какая-то мощная обреченность, отчаяние и сила, которая чувствуется даже, если ты не знаешь, куда течет река. Эту силу видно. Во всем мире все большие реки текут куда-нибудь на юг или как-то параллельно параллелям. Они впадают в теплые океаны, моря и заливы, или не очень теплые заливы и моря. А сибирские реки текут строго на север и неминуемо вливаются в ледяные воды. Они текут туда, где безлюдно, нет деревьев, туда, где Сибирь перестает даже быть Сибирью и превращается просто в пространство, о котором холодно даже думать. Где-то там, в этих льдах, вмерзнув в ледяные толщи, навсегда сохранится моя уплывшая от меня шапка. А если какой-нибудь глобальный планетарный процесс растопит эти льды, она оттает вместе с замерзшими в ней рядом мамонтами. Я хорошо помню мою реку, и я хочу ее видеть. Я рвусь к ней, хотя знаю, что если приеду и буду стоять, смотреть на нее, мне будет или холодно, или сыро, или меня что-нибудь отвлечет, озаботит и не даст сосредоточиться, или будут кусать комары. Я знаю, что опять ничего особенного не почувствую, а она там течет, прямо сейчас, она течет и течет, все время. Течет там, где я испытывал одно новое ощущение за другим и мог чувствовать все сильно. Так сильно, что теперь все мои сегодняшние ощущения я могу только сравнивать с теми, которые были там. Там, в моем городе, там, где я забегал с жаркого летнего двора, в любой подъезд, радостно чувствуя прохладу, и мог без разбора позвонить или, если не дотягивался до звонка, постучать в любую дверь, постучать, чтобы попросить малознакомых или совсем незнакомых людей дать мне попить воды. Я жадно пил и бежал обратно. А когда я забегал в свой подъезд, я заглядывал в круглую дырочку нашего почтового ящика, видел, что там лежит газета, и не чувствуя в этой газете никакого предостережения или намека на совсем другую жизнь, которая будет состоять из того, что тревожит, терзает, и из того, что можно потерять, я бежал вверх по лестнице. Бежал и не в силах сдержать радости кричал: «Деда, газеты принесли». Все.